Глава 43. Мирабелла. Джоуи лежит в луже крови, держа нас на мушке. Какие же мы идиоты. Решили, что все кончилось, а у него, оказывается, имелся второй ствол. Ясное ведь дело, наивно было думать иначе. Я медленно скатываюсь с Марчелло и бросаю на него вопросительный взгляд. Что делать? У него куда больше опыта, он лучше знает, как вести себя под дулом пистолета. «Никто из вас понятия не имеет, что значит управлять семьей», — едко говорит Джоуи. Господи, он еще умудряется язвить, несмотря на такую потерю крови. Странно, что вообще в сознании, к тому же говорит связно. Марчелло неловко садится. «Все кончено, дядя. Опусти оружие». Тот лишь покачивает рукой с пистолетом. «Не приказывай мне, что делать, малыш. Ну-ка, подними лапы. Все будет кончено, когда я скажу». Мы послушно поднимаем руки, и я стреляю вокруг глазами, пытаясь найти выход из положения. Пушка, которую Марчелло выбил у Джоуи, валяется у меня за спиной. Пока я перекачусь на бок, пока дотянусь, он успеет застрелить одного из нас, а то и обоих. Единственный шанс — попробовать его заболтать. Кровь-то у него не останавливается, и рано или поздно он отключится. Только придется вести себя осторожно. Скажешь что-нибудь не то, и этот гад пальнет. «Джоуи, кто сказал, что ваш племянник так уж рвется быть главой семьи?» Марчелло косится на меня, явно недоумевая. «Какого черта я несу? К чему веду?» «Он знает, что я не желаю быть узницей в роскошном доме. А куда деваться, если ты жена крестного отца? Вы ведь сами говорили, он меня любит и хочет, чтобы я была счастлива. Вдруг он намерен сойти с дистанции?» Марчелло издает невнятный звук. «Ага». Понял мой план и даже подхватывает, когда я замолкаю. Мирабелла говорит правду. Образ жизни, который ведет моя мать, сделал ее несчастной. Что, если я действительно готов отойти в сторону и уехать подальше? Мы будем жить своей жизнью и ни о ком не думать. «Считаете меня глупцом?» — сдвигает брови Джоуи. «Надо быть полным кретином, чтобы отказаться от такого положения. Не держи дядю за дурака». «Я и в самом деле люблю Мирабеллу. И уступлю тебе, если отпустишь нас живыми. Оно того стоит». Джоуи замолкает. Обдумывает решение? Увы, он качает головой, и мои надежды рушатся. «Ты лжешь. Ни один мужчина, обладающий подобной властью, не поступится ею ради какой-то шлюхи. Ни одна из сучек этого не заслуживает». Марчелло сжимает челюсти, явно сдерживается, чтобы не сказать ему пару ласковых. «Мирабелла заслуживает». Наконец, отвечает он, продолжая держать руки над головой. «Давай заключим сделку, которая позволит нам всем выйти отсюда живыми. Если тобой срочно не займется врач, ты истечешь кровью прямо в самолете. А если откинешь копыта, головой семьи стать не сможешь». «Врешь. Еще как смогу». Джоуи переводит пистолет на меня. Марчелло поднимает руки еще выше. Его толстовка задирается, и свет потолочного светильника отражается от заткнутого за пояс брюк пистолета. Всего-то и нужно, чтобы подобраться чуть ближе, выхватить ствол и всадить пулю в Джоуи прежде, чем он нас расстреляет. Заболтать его, похоже, не получится. Марчелло не удается скормить дяде сказочку о безмятежной жизни на далеком острове. Джоуи лишь становится все более нервным, и сознание терять не собирается. Действовать надо быстро. Стрелять из настоящего боевого пистолета мне еще не доводилось. И все же теоретические тренировки с Марчелло пошли на пользу. Хорошо бы Джоуи полностью переключил внимание на племянника и забыл обо мне. Тогда появится шанс. Марчелло рассказал, как ненавидел своего отца, как ему надоела такая жизнь. Я бросаю быстрый взгляд на жениха. «Ведь так, Марчелло?» Мы на секунду встречаемся глазами, и он без слов спрашивает, что я задумала. Затем слегка улыбается уголком рта. Точно не знает, к чему я веду, однако сообразил. План у меня есть. Повернувшись, смотрит на Джоуи. Так и есть. Он вновь пытается убедить дядю, дескать, охотно готов отступиться от претензий, а я жду возможности. Джоуи по-прежнему не выпускает меня из поля зрения. Пусть, наконец, отвлечется на разговор, тогда я начну действовать. Марчелло рассказывает, какие гадости говорил о нем старший брат, и Джоуи начинает вскипать от ярости. Ему уже не до меня. Опустив правую руку, обнимаю Марчелло за талию и смыкаю пальцы на рукоятке пистолета. Рывком вытаскиваю его и направляю на Джоуи, однако тот реагирует моментально, переводит ствол на Марчелло и... Два выстрела звучат одновременно. Время движется еле-еле, как в замедленной съемке. Я вскрикиваю и прыгаю вперед, заслоняя жениха от пули. Ощущаю жгучую, невыносимую боль в боку и падаю на пол, когда она пронзает все тело. А потом в глазах стремительно темнеет.